Это один из способов добиваться выразительного эффекта. И когда надо, Аронова умеет быть серьезной. И для кого бы она ни играла, ее героиням всегда хочется сопереживать. Кстати, в жизни это спокойный человек, исполненный чувства собственного достоинства. С позиции одной из ведущих актрис нашего театра она не склонна третировать коллег, но при необходимости постоять за себя умеет, и палец в рот ей лучше не класть. Я уверен, что Марии предстоит сделать еще много интересного на сцене и в кино, лишь бы она не разменяла себя по мелочам, как в наше время бывает с толковыми артистами, погнавшимися за далекими от искусства целями. И кто знает, вдруг ей удастся дорасти до уровня легендарных отечественных актрис. Среди сегодняшних молодых актеров немало талантливых ребят. Но промежуток между молодостью и взрослостью у них очень уж короток. Как-то быстро проскочили они этот очень важный для развития творческой личности период. Перед ними внезапно открыли все двери, и они ринулись в кинематограф, на телевидение, пошли по режиссерам, принялись сами что-то организовывать и создавать. И сейчас они взрослые, если не мастера, то неплохие подмастерья, уже заметные актеры. Но нереализованное чувство ученичества, отсутствие жизненных наблюдений, небольшой багаж актерского опыта многим из них непременно дадут знать о себе и отомстят торопливому таланту. Сейчас экраны кино и телевидения похожи на августовское небо. Вспыхивают одна за другой звездочки, прочеркивают за один миг небосклон и пропадают. Хорошо, что у нас есть еще нехоженные дороги, особенно на телевидении. Беда только, что дорогу эту осиливает не идущий, а бегущий. Много в этом деле спешки, зудливого нетерпения, толчаи. Манит такая безликая и такая доступная, такая, мнится, легкодостижимая победа. И вот в этой иногда действительно легкой доступности, в этой возможности взлететь на вершину, сразу перепрыгнув все ступеньки, кроется немалая опасность, снижение профессиональных критериев. Ныне молодежь почти всегда очень скоро начинает получать роли, играть наравне с уже опытными актерами, очень много снимается. И происходит это потому, что одновременно производится много картин, и нужно большое количество актеров для студий. Короче, не засиживаются теперь молодые актеры. Конечно, не все из них довольны ролями, не все довольны режиссурой, репертуаром, руководством, своим положением. Многие еще не умеют видеть себя со стороны и давать себе трезвую оценку. Многие пока не научились работать самостоятельно. Подобные вещи происходили и прежде, но в целом сегодня положение сложилось иное. И я бы даже сказал, это положение стало полярно противоположным. Ведь случается, что годами не играют возрастные актеры. И это при их опыте и мастерстве, которое ржавеет от долгого ожидания работы. И бывает, что актер, так и не сыграв своей главной роли, безнадежно стареет и теряет силы. Где уж гнаться за проворными молодыми, лучшие из которых работают много и плодотворно. Поэтому нет сегодня такой проблемы в театре. Занятость молодежи в репертуаре. Но есть другая проблема – молодежь и ее дилетантизм в творчестве. Смена поколений в театрах – всегда сложный и неоднозначный процесс. Это не смена караула – пост сдал, пост принял. Это непростая передача ролей состарившегося актера молодому. Весь процесс производится, так сказать, на ходу. И задача в том, чтобы не останавливать мастера бесцеремонно, а постепенно передавать эстафету молодому, тому, кто в любой час готов ее принять. Также недопустимы запоздавшие замены, когда мастер, потеряв все силы, бежит уже на последнем дыхании, а молодой, заждавшийся, располневший, нетренированный и неподготовленный, вдруг присрочной, иногда очень горькой необходимости, подхватывает палочку, а по-настоящему бежать с ней уже не может. Нет в нем прежней молодой силы, но и мастерство не накоплено, а душа разъедена скепсисом долголетнего ожидания и потери веры в себя. Если случается так, что на смену приходят не яркие индивидуальности или поднявшиеся до мастерства подмастерья, а состарившаяся молодежь, то уровень актерского профессионализма сразу падает, иссякает глубина постановок.